делает поползновение кланяться. Ну что же, братья Гонкур писали, что ни одно литературное произведение не может быть признано шедевром сразу. Нужно время. Гонкуры имели в виду себя, разумеется, ну и каждый автор хотел бы подписаться под этим высказыванием. Чинзана поехала по своей долгой дорожке. И многое было на этом пути и смешного, и довольно опасного. Сначала Игорь всюду ходил с текстом Чинзана, хотел его поставить. Скоро разные актеры начали репетировать с ним Чинзану. Сначала Олег Даль и Валентин Никулин в «Современнике». Потом, когда директор их застукал, Игорь начал работать с актерами Эмилем Левиным и Борей Дьяченко. Спектакль он поставил. Но все это дело для конспирации называлось просто «Вечер встречи с молодыми актерами МХАТа». Такой псевдоним Чинзана. Играли подпольно, по клубам и НИИ. Как-то поехали в Ленинград и выступали в Доме актера, Дворец искусств на Невском. В первом отделении я читала пьесы, второе было Чинзана. После прочтения моей сцены отравления Моцарта полряда народу с грохотом поднялось и демонстративно ушло. Это был зрительский актив Дома актера, персональные пенсионеры-актеры. Из коридора на освободившееся кресло мгновенно хлынули люди без места. После Чинзана была овация, как обычно. Потом нас повезли ужинать в дом Наташи Кякшто. Причем водка была выпита в первые 5 минут, быстро и по-деловому. И впервые я услышала тост в исполнении одного из моих актеров. Я жалею, что не было возможности записать его. Вроде так. И хочу я сейчас вот тут перед вами, если вы позволите. Не подумайте ничего такого, я вполне и на полном это серьезе отдаю себе отчет, но это важно, поймите. Если вспомните, представить себе то, что ни один из реально мыслящих, не побоюсь этого слова, из думающих по-настоящему людей, если мы только имеем право называться. Но нет, никогда, и даже не сомневайтесь, никогда не должны забывать о том, что до какой степени мы все тут собравшиеся, теперь, в этот буквально момент, обязаны осознать, что мы все должны будем всегда, и не побоюсь этого слова, с полной ответственностью сознавать, при том, что я говорю это серьезно, и... Да, то есть будем долго до глубин нашей души повторять. Это не просто... Пардон, ну, я понимаю, что мы спешим, да, резко. Так, постойте, что я... Да, с прежним подъемом. И это постоянное, не требующего никакого отлагательства и просто даже самого обыкновенного никем, это всеми признано смысла этого слова, пардон, 10 минут до поезда. Да, я знаю, 100 раз успеем, но сейчас я хочу сказать, стойте, 30 раз еще успеем. Я произнес уже и не побоюсь повторить, что мы все, буквально все, вот здесь, вот за этим замечательным столом, наш дорогой хозяин, ты чё, ты что, чё надо, ну, чё, ехать успеем? Я вас прошу поднять наши бокалы. Как? Нету. Рука в карман, другому актеру протягивая нечто зажатое в руке. «Давай!» За 7 минут до отхода поезда мы, наконец, сели в медлительную, древнюю, побитую машину Победы и приехали на перрон без 2 минут. Но один из актеров вдруг опомнился и сказал, что хочет кое-что купить и нас догонит. Когда мы тронулись, где-то вдали дернули стол.